«Поехали! Ты готова?» «Подавай в любой момент!» Они находились в парке по другую сторону дома Тайги. Его центральная область была обсажена зелеными японскими дзельквами по периметру. Род деревьев семейства вязовые. Владельцы собак приходили сюда со своими питомцами прогуляться и поболтать. Детишки, толпой прибежавшие поиграть из расположенного неподалеку детского сада, сидели в тени деревьев, жалуясь «жарко» или «я устал» или что-то в этом роде. Звук от проезжающих поблизости грузовиков напоминал взрыв. И хоть здесь и дул ветерок, он сильно смахивал на поток горячего воздуха из фена. Это была середина летнего дня. Жарило так, что казалось, будто глазные яблоки сейчас поджарятся. Рюдзи и Тайга держали бадминтонные ракетки, одолжённые у дома владелицы, и стояли лицом к лицу на импровизированном корте, навскидку начерченном собственными пальцами. Оба возбужденно красные, со вспотевшими лбами. Они смотрели друг на друга с суровой решимостью. Когда они заходили в квартиру Тайги, она сменила свободное платье, которое носила обычно, на футболку и шорты. Она даже собрала свои длинные волосы, и мерцающий огонь горел в ее глазах. «Кто первый наберет 3 очка, выиграл! Победа или поражение – это окончательно, так? Проигравший будет? Но ты понял, да?» «Я уже сказал, что согласен». Это не был обычный бадминтон. Это была битва за будущее. Проигравший будет обязан всю поездку помогать победителю. Воздух был напоен сильным запахом травы. Рюдзи небрежно поиграл валаном, втайне посмеиваясь. Он немного жалел Тайгу, но определенно собирался этот матч выиграть, несмотря на ее рефлексы дикого зверя. Плавание не в счет. Может, по виду и не скажешь, но в средней школе он ходил в кружок бадминтона. Битва на этом импровизированном корте, прямоугольнике без сетки, расчерченном пополам, обещала быть суровой. Они лишь нарисовали линии, но этого было достаточно. Разыграв право первой подачи в камень-ножницы-бумага, они намеревались играть максимально быстро, чтобы успеть закончить до того, как погибнут от теплового удара. Он полагал, что раз уж они называют этот кошмар предупреждением, им действительно надо сконцентрировать свои силы. Они действительно не хотели, чтобы дело повернулось именно так. Правда, он не думал, что Тайга окажет сколь-нибудь серьезную помощь, но выпади ему помогать Тайге, это будет жуткая скука. Как минимум, он хотел не беспокоиться об этом. Все для поездки, которую он ждал с таким нетерпением, все ради счастливого будущего вместе с Минори. «Я начинаю!» Легко подкинув валан, Рюдзи не стал сдерживаться и сразу же взмахнул ракеткой со всей силы. С прекрасным звуком «вап» валан направился прямиком на столкновение с грунтом. Или так казалось, когда... «Я!» Тайга рванулась вперед, как зверь. Ее ракетка, ковырнув траву вместе с землей, слегка подбросила валан вверх. Теперь настала очередь Рюдзи бороться. Подумав, «никак не успеваю!» Он помчался к валану, падающего у самой центральной линии, и без колебаний нырнул к нему, прежде чем тот упал. Спасенный в последнюю секунду, валан взмыло вверх и начал опускаться, но Тайга только засмеялась. Замахнувшись из-за головы, она поймала медленно падающий валан на центр ракетки. «А да!» Тайга встала в позу победителя. Рюдзи на другой стороне потерял дар речи. «Что это сейчас свистнуло? Ракета?» «Подумать только! Ты пропускаешь! Очко за мной!» Тайга рассекла ракеткой воздух и засмеялась, когда валан упал за спиной Рюдзи. Точнее, был вбит. Он торчал из мягкого грунта. «Эй, ты что, мастер?» Он чувствовал, что проблема не в этом. Он просто спросил. Тайга спокойно ответила. «Думаю, нет. Но я ходила в частную начальную среднюю школу и была членом теннисного кружка целых 9 лет. Это могло сказаться». Фьють! Это был чрезвычайно быстрый мгновенный удар. Настолько сильный, что будь у нее в руке нож мясника вместо ракетки, она могла бы рассечь стадо бегущих быков. Тайга, обмахиваясь, с невозмутимым лицом говорила что-то вроде: «Ах, жарко, давай закончим это». А он думал: «Подожди-ка». Поднимая валан, Рюдзи не смог скрыть нервное, озадаченное выражение лица. «Что за черт? Значит ли это, что у него действительно нет преимущества? хотя этот поединок ему никак нельзя проигрывать. «Ну, похоже, теперь моя подача». «Да». Утеряв вспотевший лоб, Рюдзи перебросил валан Тайги, пытаясь выглядеть беззаботно. Поиграв им некоторое время, Тайга легко подбросила валан на ладони, а затем... «Лови!» Она запустила валан высоко в голубое летнее небо. Далеко вывернув руку, Тайга использовала все тело как рычаг и высоко взметнула ракетку. Рюдзи затаил дыхание и поглядывал по сторонам, стараясь убедиться, что он сможет достать валан, куда бы он ни летел. «А?» Полностью выкладываясь, она нанесла удар и промахнулась. Ракетка Тайги лишь рассекла воздух, а валан упал прямо у ее ног. Что же до Рюдзи? «Ага, очко! Мое очко! Ничья, ничья!» Он отбросил всю свою взрослость. «Нет, нельзя! Это не считается! Не считается!» «Нетушки! Так не разрешается, понятно? Недотёпа, недотёпа!» Стремительно подбежав к Тайге, он ловко подцепил ракеткой упавший валан, но тут же был схвачен за шею. «Стой! Чего это ты пытаешься его стянуть? Это подло! Подло! «С чего вдруг? Ты сама его уронила! Это запрещено! Моя подача!» Двое яростно спорили на лужайке, толкая друг друга ракетками. Тайга колотила Рюдзи кулаком, пытаясь отобрать валан, зажатый в его руке. А Рюдзи оберегал его от ее цепких пальцев, высоко подняв руку и используя свое преимущество в росте. Отступая назад, Рюдзи крутился и извивался, уберегая валан от Тайги. Собравшись вокруг и наблюдая за этой парочкой, компания домохозяек, выгуливающих собак в свободное время, искренне хохотала. «Гляньте, как они активны, несмотря на эту жару. Посмотри на парня. Увидишь, какой он злой. Какие энергичные. Не думаешь, что они свалятся от теплового удара, если продолжат?» Бессердечно брошенные собаки неопрятно раскрыли пасти и часто дышали, создавая впечатление, что они тоже смеются. Но двое не обращали внимания на такие мелочи. «Давай, отдай мне его! Переиграем последнюю партию!» Теперь раздраженная Тайга отбросила в сторону ракетку и, хрустнув костяшками, быстро шагнула вперед. Однако... Гав! Отброшенная ракетка пролетела несколько дальше, чем предполагалось, угодив в голову самому большому псу в группе. Рюдзи обернулся на звук, подумав: «Вот дерьмо!» Тайга тоже развернулась, а хозяйка начала громко причитать. «Ай, ай, ты в порядке, Тикотян?» Не полностью видимый с того места, где они стояли, Тикотян, который, похоже, был не совсем в порядке, осмотрелся и уставился на Тайгу. Огромный, мускулистый, дюжий, о каких обычно предупреждают таблички «Осторожно, злая собака», покрытый густой шерстью, и это в середине лета. Он смотрел на Тайгу с видом праджня Парамиты. Женщина-бодхисаттва, являющаяся феноменальным воплощением совершенной мудрости. Наморщив нос, Тика шагнул вперед. Его глаза говорили: «Это ты виновата, так? Если извинишься, я буду хорошим и прощу тебя». Тайга мельком взглянула на Тика. Затем, повернувшись к хозяйке, стоящей позади него, примирительно склонила голову с видом неподдельного раскаяния. В этот момент все и случилось.